Глава 9. Уже настоящее. Я поднимался на орбитальном лифте на космическую станцию, висящую над планетой Кокс. Настроение было паршивее, не придумаешь. ЧМО Коба действовал в рамках законодательства, хоть я и был на него сильно зол. В контракте было явно прописано захватить и доставить груз. А то, что его не было на борту, так это досадное недоразумение. Хорошо, что юридическая ответственность по контракту Торговая Республика взяла на себя. Нет, у меня и так репутация с Империей была ниже плинтуса. Но пока хотя бы они будут пробовать меня захватить, чтобы передать в руки правосудие. А вот, получив ненависть, они в меня уже будут просто стрелять, без разговоров и объяснения. Чтобы как-то отвлечься, я взглянул на свои характеристики. К слову сказать, Вселенная 13 продолжала функционировать без перебоев, за исключением Возрождения. Она продолжала отслеживать все действия подопечных, оставшихся в системе, и корректировала информацию в соответствии с действиями индивидов. Ключевое слово — оставшихся в системе. Все-таки со Вселенной 13 происходило что-то нехорошее, потому что кроме воскрешений сознания, она начала выкидывать некоторых живых индивидуумов из системы. Принцип был не совсем ясен. Предполагалось, что она избавлялась от бесполезных, но я слышал, что понятие бесполезности было очень размыто. Из системы выкидывались как уборщики, так и доктора наук. Лично я видел пару человек с серой надписью над головой «Временно неактивен». Все навыки у них замораживались, но работали. Вели они себя при этом как обычные люди, по крайней мере, внешне никак не отличаясь от системных. С другой стороны, они особо ничего не потеряли, учитывая, что и другие люди сейчас не могли переродиться. Но кроме избранных, конечно же, в число которых попали и мы. Информация, как всегда, мгновенно всплыла перед глазами. PR13.A3.13013 Илай. Системный ранг. Командир наемного подразделения. Общественная принадлежность. Человечество. Свобода воли. Свободен. Текущий владелец. Наемное подразделение превозмогателей. Текущий статус. Наемник. Класс. Абсолют. Звание. Командир наемного подразделения. Возможно изменить. Навыки. Стрелковое оружие. 52. Тяжелое вооружение. 57. Энергетическое оружие. 72. Оружие ближнего боя – 54. Взрывотехника – 52. Радиоэлектронная борьба – 54. Броня – 75. Силовая броня – 77. Тактика малых подразделений – 67. Тактика средних подразделений – 50. Тактика и стратегия крупных воинских формирований – 58. Поиск уязвимости – 67. Маскировка – 50. Медицина – 51. Средства коммуникации – 54. Пилотирование – 25. Навигация – 62. Улучшение – отсутствует. Репутация. Человеческое сотрудничество – неприязнь. Империя человечества – враждебность. Торговая республика – неприязнь. Сообщество Берков – уважение. Вселенная 13 – уважение. Я и мои друзья, хоть и глобально находясь в некой заднице, каждый персонально находились в неплохом положении. Благодаря армейскому прошлому и быстрой, хотя и недолгой карьере, мы обзавелись за счет армии неплохим набором навыков, при этом нехило их прокачав. Мне, как старшему офицеру, вообще докачали все навыки до полтоса, а дальше я и сам их неплохо качнул. Ну, те, что постоянно использовал. И получилось так, что я практически не обращал на них внимания, так как мог использовать все снаряжение и оружие, до которого дотягивался. Периодически возникающее оповещение о поднятии того или иного навыка я воспринимал как само собой разумеющееся. Мне хватало. С чем я еще мог поиграться, так это со сменой тел, что давало мне то или иное преимущество. Либо, как сейчас, когда я находился в теле шахтера, забирало. Но рисковать мне не хотелось, так как тела мы теряли, а как их восполнять, я до сих пор не придумал. На данный момент вот что осталось у нас в холодильнике. Ликвидатор плюс — одна штука для овечки. Диверсант плюс — Одна штука — это Пакли. Диверсант — две штуки Алексу. Разрушитель — две штуки клоунские. Протектор — две штуки котику. Терминатор — две штуки для Фантика. Старший офицер космодесанта — 7 штук, мне с Бондом. Экспериментальное изделие — 3 штуки зеленые гоблинские тушки. ГРПМ Энпавкн — 2 штуки для Пухлика. Космодесантник минус — 21 штука, бесполые. Горнорабочий специалист широкого профиля — 34 штуки. Горнорабочий специалист широкого профиля — 8 штук. В одной из операций по поддержанию штанов мы благополучно просрали комплект тел на группу «Браво» вместе со всем подразделением и мной, красивым, надевшим на операцию офицерское тело. 3 тела зайчиков без яичков мы также потеряли в боевых операциях, как и 6 шахтеров. Ситуация была пока еще не критической, но был повод задуматься. Больше всего меня расстраивали вот эти цифры. Личный баланс — 255 кредитов. Общий баланс — 321 125 кредитов. Содержание дыни, текущий ремонт авианосца и батареи сжирали все запасы. Именно «ремонт», вот так, в кавычках. Мы ковырялись по мере своих сил и возможностей, стараясь максимально обойтись своими внутренними ресурсами, но их катастрофически не хватало. Мы просто не успевали зарабатывать. В обитаемых мирах творилось черт знает что. Боевые станции Вселенной 13, появившиеся непонятно откуда, смогли приостановить победное шествие интектов. Наблюдалось шаткое равновесие, которое вот-вот обещало снова разрушиться. Очевидно, что не в нашу пользу. Несмотря на внешнюю угрозу, человечество и дружественные ксеносы так и не выступили единым фронтом. И часть вины в этом, как ни странно, была в самой Вселенной 13. Все говорило, что у системы что-то пошло не так. И я сейчас не о невозможности переноса сознаний и выкидывание индивидуумов из сети. Вселенная 13 повела себя неадекватно с самого начала, ограничив доступ к информационным станциям. Жестко ограничив. Было несколько случаев уничтожения приблизившихся мирных кораблей. Не было никакой координации с нашими войсками. Боевые станции Вселенной 13, огромные и эффективные орудия разрушения, действовали сумбурно и нелогично, начисто отказываясь от помощи человеческих войск, и не приходя, в свою очередь, на помощь к нам. Все выглядело так, как будто Вселенная 13 испугалась. Принцип «Моя хата с краю» внезапно начали исповедовать все национальные образования. Больше всего от вторжения пострадало человеческое содружество, которое потеряло почти 30% своей территории. Второй по полученному ущербу была империя человечества. Чуть больше 20% территории стали чужими. В самом выгодном положении была торговая республика, чьи территории были с другой стороны обитаемого космоса от места вторжения. Влияние республики на политической карте человеческого сектора неуклонно росло. Пока человеческое содружество и империя человечества воевали, неся колоссальные потери, республиканцы с огромным удовольствием и таким же наваром продавали им оружие. Более того, на фоне всеобщего хаоса они все-таки взяли протекторат несколько пограничных миров. И нет, не на границах вторжения, а на своих границах, просто отхватив растерянные планеты. Торговая республика сейчас являлась основным заказчиком наемных подразделений. Имея достаточно денег, они чужими руками решали свои политические вопросы, не вступая в открытый конфликт с соседями, пока те сражались с ксеносами. Так себе поведение, на мой взгляд, но выбор у меня был небольшой. Я просто старался фильтровать задания. Да и на мою категорию, честно говоря, не так и много было заданий. ЧС и Империя тоже выписывали задания. На войну с ксеносами в основном. От категории С и выше, как правило. Так что помочь человечеству в данный момент я мог не особо. Наконец, лифт добрался до станции. Несколько минут и несколько лифтов и эскалаторов. И вот я в ангаре, где меня дожидался Крылатыч. Наш старенький курьер, названный так, да хрен его знает почему. Просто как-то Алекс тяжело вздохнул и сказал: «Будешь Крылатыч». На то мы порешили. А то сильно много чести для старой развалюхи название придумывать. Тут с цельным авианосцем и орудийной батареей еще не решили. И совета ни у кого не спросишь, что характерно. Бонд дремал в пилотском кресле, закинув ноги на приборную панель. При звуке открывающейся двери, сдвигающейся с характерным скрипом, он проснулся. Брат-близнец такой же небритый и с красными глазами. «Ну и что?» — поинтересовался он, зевая и потягиваясь. «А то ты не видел!» — огрызнулся я. Он замер, читая последнюю информацию. «Ага. Учитывая падение репы, переговоры вряд ли были успешны», — покачал он головой. «Да и денег не прибавилось, я смотрю». «Ты прав, пятачок!» — кивнул я и уселся в кресло второго пилота. «А что с покупкой по заказу наушников?» — спросил Бонд. «Ты по списку первой необходимости все взял?» — уточнил я. «Ну да». «А ни на что другое денег и нет?» — Бонд вздохнул. «В центр наемников заходил?» «Ага, еще на пути туда. Для нас ничего нет». «Контракт от Дятлов на нас все еще висит?» «Да куда же он денется?» — теперь вздохнул я. «Пока нам удавалось держать свою базу в тайне. Нет, я не очень боялся конкретно Дятлов. Из их изначального флота до конфликта с нами, после того, как мы уничтожили Батону и Алому, осталось всего 4 корабля. Опасность могла возникнуть, если они припрутся всем флотом с флагманом во главе, тяжелым крейсером «Самоха». Но, во-первых, они вроде не знают, где мы. А во-вторых, они же не самоубийцы. Все на кон ставить. Ну, надеюсь, что не самоубийцы, а то кто этих Дятлов знает. По крайней мере, нашу батарею мы привели в чувство. Все башни функционировали, правда, мы не знали, надолго ли. Под перечнем деталей, подлежащих замене, начиная от орудийных стволов, заканчивая канализационной системой, стояла настолько пугающая цифра, что я смолодушничал и спрятал ее с глаз долой. Кстати, приводили в чувство мы ее силами сводно-инженерной роты имени Самоделкина под командованием одноглазого мини-босса Мудвина. Та еще история была у формирования. На неспящем в медотеке оказались обширные базы навыков, которые вместе с некоторым количеством капсул частично перекочевали на дыню. Док и проф при поддержке зомба Васи, мучившегося в ожидании растущего тела, начали экспериментировать с зеленой братвой. Помня наши мучения при заливке навыков в Тобе, а точнее их непредсказуемость и неравномерность, мы решили положиться на удачу. Док просто пихал все подряд, наблюдая, во что это в итоге превратится. Изначально я хотел сделать из них зародыш авиакрыла на неспящий. В своих влажных мечтах я представлял восстановленный авианосец и полноценный москитный флот, который сильно облегчит нам жизнь. Но оказалось, гоблины и пилотирование — понятия несовместимые. Навык пилотирования в базах неспящего имел максимальный уровень 25. Этого было достаточно, чтобы пилотировать молнию в режиме взлет-посадка. Ну, видимо, на тот случай, если пилоты все внезапно помрут, обучить техников для минимальных манипуляций. Сами пилоты обучались явно не здесь, да и с опытом явно должны были иметь уровни повыше. Из того, что я видел в армии, даже кадеты-истребители имели навык около 50. Так вот, ни у одного из зеленых испытуемых навык не поднялся выше 6, и эксперимент был поспешно свернут. Гораздо лучше также, по аналогии с Тоби, получалось со взрывотехникой. У меня получилась полноценная рота пироманьяков с навыком в районе Полтоса, прежде чем я свернул эксперимент. Осталось найти им применение. Проф предположил, что из них получится неплохое артиллерийское подразделение, но, во-первых, у меня не из чего стрелять, а, во-вторых, что-то не вижу я никаких наземных сражений в ближайшем будущем. Лучше всего получилось с техникой и инженерией. Базы данных по техническим специальностям на авиаматке были не в пример шире, чем боевые, и некоторые гоблины внезапно оказались способными учениками. А самым способным оказался протеже Алекса, одноглазый Мудвин. При заливке навыков он вплотную подобрался к своему покровителю, далеко обогнав даже старослужащих. За это он был отмечен варбоссом почетным званием «мини-босс» и получил под свое командование инженерную роту. Она еще и имя получила. Чересчур умный Мудвин сказал, что команда мини-босса должна обязательно иметь название. Иначе титул мини-босса не канает. Мы внимательно выслушали их варианты. Оказывается, у зеленых было великое множество богов разного калибра. От бога чревоугодия, обжирамбы, до бога легкой дефекации, сракопуха. Уставший Алекс, уже икавший от смеха, волевым решением присвоил имя Самоделкина, великого бога всех пряморуких из своего прошлого. Крылатыч вылетел из ангара, и мы направились к границе системы, начиная разгон для гиперпрыжка. Бонд опять захрапел и откнул его в бок. «Слышь, хорэ дрыхнуть! Ты тут вроде как капитан!» Бонд недовольно хрюкнул. «Так и ты сам справишься. Дай мне поспать, пожалуйста». «Фига себе! А кто тут командир? Ты зачем вообще со мной попёрся? Выспаться?» «Ага», — кивнул агент 007. «Трудно быть папашкой?» — поинтересовался я, улыбнувшись. «Да зубы у него режутся. Ночью хер поспишь», — пожаловался мне молодой отец. «А Пакли что?» «Да она спит, как мёртвая», — с некоторой обидой сказал Бонд. «Говорит, из-за тяжёлого детства. Засыпает мгновенно, спит крепко». «А ты нежная натура, получается», — улыбнулся я. «Получается так», — согласился Бонд. «Я вообще из интеллигентных». И широко зевнул, даже не попытавшись прикрыть пасть рукой. «Оно и видно», — покачал головой я. «Ладно, спи, я подежурю». Он благодарно кивнул и тут же отрубился. Интеллигент херов. Забрать Люка, а именно так назвали малыша, с легкой руки кого? Правильно, Алекса. Он постоянно подкалывал меня, называя джедаем, и молодежь заинтересовалась. Ну, он и рассказал. Вариант был еще Энакин, но решили, что лучше не нужно. Хер его знает, как он себя поведет, когда вырастет. Подвергать галактику опасности мы не хотели. Так что сошлись на Люке. А забрали мы его после того, как к родной планете Бонда, Пантеи, опасно приблизился военный рубеж. Дедушка и бабушка были против, но кто их спрашивал? Такой невестке попробуй откажи, и сразу лишишься своего мнения вместе с головой, ага. Теперь на Дыне у нас был филиал детского сада, куда зачастила овца, проводя там практически все свободное время, чем безумно радовало Паклю и вызывало странные косые взгляды команды в мою сторону, совершенно мне непонятные. Овца вообще вела себя как-то странно в последнее время. Выгнала Алекса из соседней с моей каюты. Неслыханное дело, ведь зам всегда должен быть рядом. Но Алекс и не был против, лишь поржал, собирая манатки, а я... У меня язык не повернулся ничего сказать. Эти ее странные утренние появления... Не, я знаю, что она не самая умная девушка, но 5 раз подряд потерять зубную пасту — это слишком даже для нее. И опять же, завхоз Фант, а не я, еще заставила профа для нее нижнее белье изготовить и этот... Как его? Пеньюар! Откуда только доярка про него узнала, ума не приложу. Хотя есть у меня подозрения. А у Мишкам она реально не перегружена. Он даже с размером бюстгальтера ошиблась при заказе. Каждый раз, как наклоняется, у нее бюст наружу вываливается. Я сглотнул и поежился, испытывая напряжение в паху. А трусы? В смысле, стринги? Боевая единица вроде, а ума как... Я опять завертелся, поправляя жившее хозяйство. Да что ж такое? Тут пиликнула модель гиперсвязи. Здоровенный шкаф стоимостью больше всего Крылатыча я поставил, чтобы всегда находиться на связи. И это был самый простой блок, работающий как пейджер, исключительно на прием и отправку текстов. Я посмотрел на экран. Пришли дятлы ЗПТ, всем флотам ЗПТ и подпиской ТЧК. Нам пизда,